Деникин бросил против 10-й армии Егорова сильную группу войск под командованием генерала Врангеля, а генералу Улагаю приказал предпринять глубокий рейд в район станицы Гробовской, чтобы обойти левый фланг. Белогвардейцы стремились перерезать железнодорожную магистраль Царицын-Тихорецк, на которую опиралась 10-я армия. Кто мог остановить врага? Егоров решил: Буденный. Бойцы любят Буденного, думал он. Беспрекословно повинуются ему. Смело и решительно идут на врага и всегда побеждают. Много лет спустя, когда Егоров станет маршалом Советского Союза, он скажет Буденному: «Я не знаю, какая черта характера у вас самая яркая, но еще во время боев за станцию Ремонтную вы особенно отличились умением бить белогвардейцев наверняка. По-моему, ненависть к врагам — вот какая черта характера у вас самая яркая. И я рад, дорогой Семен Михайлович, поздравить вас с высоким званием маршала. Мы с вами служим революции, а это дороже всего на свете». В то время конники Буденного находились в станице Орловской. 13 мая они нанесли ощутимый удар противнику и отбросили корпус Улагая за Маныч. Через два дня, во время привала, войска корпуса были доставлены почтой и газеты. В «Бедноте» было напечатано обращение председателя в ЦИК Калинина. Буденный жадно читал каждую строчку. «К вам обращаюсь я, кровью спаянные друзья, рабочие, крестьяне и красноармейцы. Несмотря на то, что враги наши хотят взять нас голодом, разрушить пути и отобрать плодородные местности, мы не должны терять духа, ибо мы сильны. Эта схватка есть последняя схватка. Сколыхнитесь же, братья, для последнего и решительного боя». На Буденного обращение Михаила Ивановича произвело сильное впечатление. Он кивнул начальнику оперативного отдела штаба корпуса Зотову. «Степан Андреевич, собирайте людей, я буду говорить». Комкор зачитал обращение председателя в ЦИК. «Сколыхнитесь же, братья! Вот какие слова нашел для нас товарищ Калинин». Буденный перевел дыхание. «Ко мне, к вам относятся эти слова, товарищи. Мы с вами братья и по классу, и по борьбе, и по родству душ. Мы выросли на русской земле. И нет у нас святее того дела, которое поручила революция — разбить врага. Кто сомневается в нашей силе, шаг вперед!» Буденный оглядел строй. Никто не двинулся, даже не шелохнулся. «Нет таких. И не должно быть. Вот оно что, товарищи. Генерала Улагая надо разбить. И пока мы это не сделаем, никто из нас не может доложить товарищу Калинину, что Республика Советов может мирно трудиться. Нет, товарищи, рано еще менять шашку на плуг». Весь день длился жестокий бой. Но вот, наконец, утихли орудийные залпы. Над степью повисло кровавое солнце. Тихо вокруг, как будто и не было боя, и не рвались снаряды, и не рубились красноармейцы с беляками. Уже совсем стемнело. Буденный, разослав шинель у пулеметной тачанки, присел рядом с начальником штаба корпуса Погребовым. К нему подошел начальник оперативного отдела штаба корпуса Зотов и доложил, что белогвардейцы форсировали реку Сал в районе хутора Плетнева. Только сейчас получено сообщение из 10-й Красной Армии. Приказано сорвать переправу белых. «Кто подписал депешу?» — спросил комкор. «Командарм Егоров». Буденный задумался. Его скуластое лицо осветили лучи заходящего солнца. Оно стало бронзовым, как от огня. Комкор думал о том, что надо пополнить в полках и дивизиях боезапас, накормить лошадей. «Вот что», — сказал комкор. «Сделаем здесь привал. Выставьте боевое охранение. А по белякам ударим на рассвете. А сейчас давайте поужинаем, я чертовски проголодался». Тут были Зотов, начдив 4-й кавдивизии АК Городовиков, начдив 6-й кавдивизии Апанасенко и другие. Они пили горячий чай. Буденный окинув их взглядом,